Глава 23. Вадим не прожил после преступления и двух дней. Его доставили в невменяемом состоянии в больницу, где парень и умер, так и не придя в сознание. Утром Антон Петрович ни свет ни заря помчался в отделение милиции вместе с адвокатом и Лидой, которая ночевала у Каркиных. «Мой сын не мог убить девушку!» — закричал отец, вбегая в кабинет следователя. — Да, он принимал наркотики, но вы же не знаете. — Чего? — мрачно осведомился Селезнев. Антон Петрович рухнул на стул. Вадик по глупости сделал себе один укол, поддался на провокацию. Он мне честно все рассказал, только не назвал имени того, кто принес дозу. — Понимаете, у мальчика было тяжелое детство. — Да ну, — хмыкнул следователь. Антон Петрович оперся о письменный стол локтями. — Да, ребенку пришлось нелегко. Попытайтесь понять, мы с Эльзой не можем жить вместе. Моя жена Анна Семеновна очень больна. У нее много лет назад диагностировали рак, сделали операцию, и с тех пор моя супруга существует под дамокловым мечом. Я не хотел, чтобы Эльза рожала, но она самостоятельно приняла решение, и младенец появился на свет. Господи, такой узел запутался! Я люблю Анну, у нас дочь Людмила. Оставить супругу не могу, Анна Семеновна тут же умрет. Но есть ведь и Эльза, у нас сын Вадим. Я люблю Эльзу тоже и не могу оставить ее. Она не открывала мальчику правду. Он считает меня родственником мамы и общается откровенно. Именно мне Вадик и поведал тайну. Некий человек предложил попробовать ему наркотики, просто так, из интереса. Вадика взяли на слабо. Дескать, куча народа колется, а ты боишься. Поймите, он глупый ребенок с тяжелым детством, считает себя безотцовщиной, вот и поддался на уговоры. С одного раза у него зависимость возникла. Селезнев скривился. Эка невидаль. Я тут таких часто вижу, и все одинаковые истории твердят. Схватились за иглу вследствие тяжелых испытаний. Только брехня это. Какие такие тяготы имелись у Вадима? Мать хорошо зарабатывает, отец помогает, дом полная чаша, не голодал, собой не торговал, босиком в мороз не ходил, побоев не получал. Да не видел он горя. — Вам не понять, — прошептал Антон Петрович. — Вы не испытывали боли от отсутствия отца. Следователь хмыкнул. — Верно, я его не знал и не думал никогда о нем. Мать умерла, когда мне 12 не исполнилось, а тетка с племянником возиться не пожелала, в детдом сдала. — Не о вас речь, — взвизгнул всегда корректный Антон Петрович. — О Вадике. Он не мог убить Полину. Конечно, вам хочется на мальчика все свалить, дело закрыть, руки умыть, но он бросил героин. Селезнев засмеялся. Ваш адвокат наметил неправильную линию поведения. Вадима взяли на месте совершения преступления, в наркотическом опьянении. В спальне Феоктистовой полно отпечатков его пальцев. Скажите, ваш сын лечился в больнице? Антон Петрович замахал руками. Нет, конечно, частным образом. Назовите фамилию доктора, потребовал следователь. «Это неэтично», — уперся Каркин. Нарколог оказывал помощь приватно. Селезнев кивнул. «Хорошо, подождите в коридоре. А вы, девушка, останьтесь». «Я?» — удивилась Лида, до сих пор тише мышки, сидевшая в углу. «Да», — подтвердил милиционер. Антон Петрович и адвокат вышли. Следователь глянул на Капстынь. «Вы ему кто?» «Коллега по работе», — ответила Лидия. «Просто сослуживица или еще чего?» — хмыкнул Селезнев. «Да как вы смеете?» — возмутилась Лида. «Кто дал вам право в чужих делах ковыряться? Мы просто давно работаем вместе. Антон Петрович — начальник, я подчиненная». «Работа у меня такая, в чужих делах ковыряться», — серьезно ответил следователь. «Я знаю, у хозяина со служащей иногда случается любовь, а ваш Антон Петрович еще тот тип. Жена, любовница, дети от разных баб». «Каркин ученый», — торжественно произнесла Лида. «И что, они все ангелы с крыльями?» — вздохнул Селезнев. Капстынь задохнулась от негодования, а следователь продолжил. «Раз посторонняя, то хорошо. Не люблю сам такое говорить». «Какое?» — вздрогнула Лида. «Вадим умер», — рубанул Селезнев. «Передоз». Капстынь ахнула. «Ночью в больнице скончался», — мрачно пояснил следователь. «Отцу, конечно, хочется считать сыночка белым и пушистым, но он убийца. Просто повезло, что умер. Смерть любого оправдывает. Идите и скажите Каркину». «Нет», — вскочила Лида. «Сами говорите. Ишь придумали за мою спину спрятаться. И зачем сейчас допрашивали бедного Антона Петровича?» «Разговор окончен», — процедил Селезнев. «А вот я сейчас прямиком отправлюсь к вашему начальству», — зашипела Лида, — «и жалобу напишу. Много интересного укажу, как объявили Вадима убийцей без правильно проведенного следствия и суда, и...» «Нет, не верю я вам. Вадим жив. Почему меня надумали вмешивать? В коридоре адвокат сидит». Не успел Селезнев охнуть, как Лида вскочила, распахнула дверь и крикнула: «Евгений Михайлович, идите сюда!» Юрист немедленно зашел в кабинет, а Капстынь выскочила в коридор и встала около Антона Петровича. Лидия замолчала и начала перекладывать на столе бумажки. Я подождала некоторое время, затем осторожно спросила: «А что дальше?» Капстынь пожала плечами. «Ничего. Мы с Антоном Петровичем никогда не беседовали потом на тему смерти Вадима. Я была случайно втянута в ситуацию, помогла Каркину в тяжелый момент и ушла в тень. Очевидно, Анна Семеновна оказалась не в курсе произошедшего. Она возвратилась с курорта очень посвежевшей, веселой. Никаких следов мучительных переживаний на ее лице так и не появилось. Эльза на некоторое время с работы исчезла, взяла отпуск, затем вернулась вполне вменяемая. О Вадиме она и раньше никогда не говорила, в тот момент тоже никаких подробностей о сыне сообщать не стала. Эльза крайне замкнутый человек, она ни с кем из коллег дружбы не водит, со всеми холодна. А вот меня после всего возненавидела. До смешного доходило. Я во всех грехах, по ее мнению, виновата оказывалась. Например, погибли цветы на складе. Такое случается, неприятно, но не смертельно. А Эльза мигом к Каркину прибежала и доложила: «Капстынь виновата». Я к складу никакого отношения не имею. Но Эльзе на здравый смысл плевать, она заявила. Лидия в хранилище заходила и датчик температуры сбила. Каркин меня на ковер вызывает и вопрос задает: «Зачем ты приборы трогала?» Я спокойненько отвечаю: «Дело случилось 5 числа, я в отпуске была, в Турции отдыхала, можете проверить». И подобное не один раз было. «Эльза вас выжить хотела», — кивнула я. В тяжелый момент приняла помощь, а потом оклемалась и сообразила. Слишком много теперь Лида знает, от нее избавиться надо. «Да-да, во все тяжкие пустилась», — подтвердила Капстынь. «Например, отняла у меня VIP-клиентов. То есть...» «Я сижу в отделе обслуживания», — стала пояснять Лидия. Дело хлопотное. Растения заказчикам оплачены, следовательно, надо их в целости и сохранности привести. Если некая пальма погибнет от неправильной транспортировки, то замена за счет фирмы. А некоторые экземпляры такие капризные. Чуть тряхнешь горшок — все, умерли. Ну и случилась у меня беда. Композитор Танкин оранжерею оборудовал, среди прочего заказал редкий кактус с цветком. А у нас лишь один такой имелся. Повезли к Танкину домой. Доставили благополучно. А когда курьер горшок уже к подъезду нес, попал ногой в ямку, упал. Дальше продолжать? Не надо, вздохнула я. Кактус погиб, мрачно довершила Лидия. И при чем тут я? Если уж разбираться до конца, то Танкин сам виноват. Следовало предупредить о выбоинах. Но он, естественно, на фирму наехал, скандал устроил. Меня даже слушать не стал, хотя я пыталась купировать неприятность. Пообещала через месяц доставить новый экземпляр. Вернее, два. Второй в подарок за причиненное неудобство. Но нет. Танкин поднял крик, дал интервью в газетах, не постеснялся заявить. Меня обманули. Огромные деньги взяли, а заказ не выполнили. Не пользуйтесь услугами фирмы Каркиных. В ней сидят мошенники. Эльза воспользовалась ситуацией и понеслась к Антону Петровичу, а тот принял решение. Мне отныне остаются только корпоративные клиенты. Все ВИПы поступают в распоряжение Эльзы. Вот как, — подвела итог Лидия. Раз — и откусила шматок. Ловко у нее получилось. А недели две назад и на корпоративщиков рот распахнула. Представляете, прихожу на работу и узнаю. Фирма «Брок» заказала доставку оранжереи в офис через Эльзу. «Теперь, когда Каркиных нет, Эльза вас окончательно съест», — посочувствовала я. Лидия прищурилась. «Ха! Посмотрим, кто кого!» Знаю кое-что интересное про нашу красавицу. И потом, кому фирма досталась, понимаете? Милочке? Верно. А дочка Антона Петровича Эльзу еще с детских лет ненавидит, — радостно зашептала Лидия. Думаю, Милочка знает правду про то, что она долгие годы жила с Антоном Петровичем. И про Вадима ей тоже известно. Нет. Эльзе не царствовать. И правильно. Но ее назначили коммерческим директором, напомнила я. Лида осторожно огляделась по сторонам, потом, понизив голос, сказала. Думаю, Мила для отвода глаз так сделала. Если с Эльзой чего случится, всегда сумеет сказать. Я ни при чем. Уважала бабу, повысила ее. Она жила с моим отцом? «Впервые слышу. Специально придумала, точно для отвода глаз. Мила может. Да. Она... В общем, неважно. Вы понимаете?» «Нет», — растерянно ответила я. «Во-первых, что такого может случиться с Эльзой? Во-вторых, Милочка не имела никакого отношения к цветам и не хотела ими заниматься. Говорю не в обиду, просто констатирую факт». Лидия усмехнулась. «Виола, вы же потом напишите книгу о Каркинах». «Ну да», — не слишком уверенно ответила я. «Обычно все мои расследования превращаются в детективы». «Вас насторожила смерть Каркиных. Решили разобраться». «Верно». «Подумали, что их убили». «Ну...» «Давайте будем откровенны», — воскликнула Лидия. «Да», — кивнула я, — «хотя пока не пойму, кто и зачем». Капстынь навалилась грудью на стол и зашептала. «Подскажу правильное направление. Убийца Эльза». «Вы уверены?» «100%. Кстати, Мила тоже подозревает ее», — закивала Капстынь. «Откуда у вас подобные сведения?» Лидия округлила глаза. «Умею видеть, слышать и сопоставлять факты. За несколько недель до смерти Антон Петрович повздорил с Эльзой. Его секретарша Анечка наболтала мне, что мадам, словно ошпаренная, из его кабинета вылетела, а Каркин после ее ухода потребовал себе 50 граммов коньяку. Но ведь Антон Петрович не пьет. Что у них случилось, если его на алкоголь потянуло? Анечка прямо перепугалась, такой он бледный стал. Это раз. Теперь второе. На следующее утро Каркин приехал на службу и велел Ане найти телефон и адрес. Кого бы вы думали? Теряюсь в догадках, — с любопытством откликнулась я. Киры Феоктистовой, — торжественно заявила Капстынь. Простите, кто она такая? Виола, у вас совсем нет памяти, — возмутилась Лидия. Это сестра Полины, той девушки, которую убил Вадим. Анечка как раз занималась поисками, когда я вошла в приемную и услышала, как она говорит в трубку. «Да-да, правильно. Кира Рюриковна Феоктистова. Нам нужен адрес и телефон». Может, я и не обратила бы внимания на слова Анечки, но очень хорошо помнила, что убитая носила имя Полина Рюриковна. Согласитесь, более чем редкое отчество. И еще третье. Аню через 4 дня перевели с невероятным повышением в наш областной филиал. Малограмотной девочке доверили заведование отделом. За какие заслуги? Почему Антон Петрович ее так возвысил, а? Может, просто убрал подальше, чтобы не болтала? А сейчас главное. Теперь я знаю все. Абсолютно случайно подслушала более чем откровенную беседу Эльзы и Антона Петровича. Вы сейчас закачаетесь. Мне вас Бог послал, а то я уж голову сломала, куда с этой информацией идти. Значит так, в приемной у Антона Петровича есть шкаф. Он очень большой. Туда надо войти, чтобы папки взять. «Понимаете?» «Да», — кивнула я. «На место Анечки пока никого не нашли», — с горящими глазами продолжала Лидия. «А мне понадобились кое-какие материалы. В общем, влезла я в шкаф и слышу голос Каркина. Я говорил с Кирой Феоктистовой. Хотела было выйти, неудобно чужую беседу подслушивать. Но тут до моих ушей долетел гнусавый голос Эльзы. Я никогда не вру. В общем, притихла я в шкафу, растерялась на мгновение. Ясно? Я закивала головой. Конечно, ясно. Похоже, милая Лидия Юзефовна обожает подслушивать и подглядывать. С чего бы ей теряться при звуках голосов Каркина и Эльзы? Воспитанный человек в подобном случае должен был спокойно взять необходимую папку и быстро удалиться, а Капстынь предпочла затаиться и стать невидимой свидетельницей разговора. — И такое узнала? — лихорадочно бормотала Лидия. — Считайте, теперь моя карьера сделана. Конечно, Эльзу повысили до коммерческого директора. Но я стану генеральным.